Глава пятая. Тяжелая крышка из темных досок приподнялась, и над полом показалась встрепанная голова с мокрыми от духоты волосами. Это был Глеб Шубин. Он осторожно преодолел пару ступенек, за ним следом показался такой же взмокший Коля Воробьев с пистолетом в руках. Но осторожничать не было смысла. Хмельной после посиделок генерал храпел, раскинувшись на узком полке. Его форму и сапоги ординарец аккуратно уложил на один из чемоданов. Капитан одними глазами указал на чемодан. Коля понял безмолвный приказ «быстро надевай форму». Пока он возился с галифе и сюртуком, Глеб подошел к спящему мужчине и вонзил клинок точно рассчитанным ударом так, что грузный генерал успел лишь всхрапнуть, а потом из раны хлынула потоком кровь. Шубин успел сдернуть одеяло и вытянуть подушку из-под убитого, пока они не пропитались кровью. Закончив с генералом, разведчики пробрались к двери и приникли к щелям, пытаясь понять, где находится ординарец немецкого командира. В темноте служаку не было видно, но возле черной лаковой машины горела красная точка сигареты. Шубин повернулся к Воробьеву. «Он слишком далеко. Успеет закричать или убежать, если откроем дверь. Нельзя дать ему позвать на помощь. Придется ждать, пока не подойдет поближе или не ляжет спать». На лице Кольки отразилась досада. «А если он в машине ночевать будет?» — спросил он, а тут же в подтверждение его слов скрипнула дверца автомобиля, и темная фигура закопошилась на заднем сиденье. Ординарец и не думал возвращаться в душное пространство, мучиться от генеральского храпа над ухом. В теплую ночь он с комфортом устроился на ночевку в машине. Парнишка вдруг указал на крошечное окно баньки, в котором взрыв выбил стекло. «Я смогу пролезть и ликвидировать охранника». Шубин недоверчиво дернул плечом, слишком порывист мальчишка. Он боялся ему снова доверять. Да и прорезь была совсем маленькая, больше похожая на отверстие в будке, куда не сможет пролезть даже такое худосочное тело, как у Николая. Но Воробьев уже легко приподнялся на крошечном приступке окна, оглянулся на командира. Он понимал, какие мысли одолевали его командира. «Простите, товарищ капитан. Знаю, подвел вас. Всю жизнь буду корить себя за то, что напал на немца. Вину свою должен искупить. Из-за меня погиб Авдей Злобин. Это пятно на моей совести, его ничем не смыть. Ни кровью врага, ни моей, только делами, смелыми поступками. Поэтому я буду в два раза осторожнее и разумнее. Я теперь должен жизнь прожить из-за него, из-за себя, бороться за победу вдвое активнее. Он отдал свою жизнь мне, поэтому я не имею права делать глупости. Больше не совершу ни одной ошибки. Верьте мне, товарищ командир, я справлюсь с заданием». Шубин только вздохнул в ответ и попросил. «Бей без жалости, без сомнения. Бей в шею, Коля». Парнишка кивнул, подтянулся, легко прыгнул ногами вперед через узкое окошечко. Как только он приземлился на землю, то сразу приник к ней и бесшумной ящерицей проскользнул в сторону машины. Его легкие движения не были слышны через деревянную стену. Глеб прильнул к щели, пытаясь рассмотреть разведчика в темноте, но смог лишь разобрать, как с чавканием клинок вошел в шею спящего человека в автомобиле, да предсмертный хрип, который сразу же оборвала накрывшая рот крепкая ладонь Кори. Генеральский ординарец был снят тихо, стремительно и дерзко. Шубин подхватил одеяло, подушку, кинулся к машине и бросил одеяло и подушку сидевшему на заднем сиденье Коле. «Давай пихай под форму, брюхо сделай, плечи, как у генерала». В огромном кителе высокий, но худой подросток и правда почти утонул. А сам кинулся к мертвому телу, его надо побыстрее спрятать, чтобы никто случайно не обнаружил следы нападения разведчиков на немецкого командира и его ординарца. Глеб оттащил труп за баню, там принялся стаскивать с мертвеца форму. Рослому Шубину, наоборот, штаны и куртка были маловаты, но сейчас действовать приходилось без раздумий. Пути назад не было, только вперед, без сомнений и страха. Чтобы двигаться свободно, разведчик разодрал верх от неудобной формы по швам. Охранники все равно на скорости успеют увидеть только верхнюю часть одежды. Коля уже сидел на заднем сиденье, лицо окаменело от внутреннего напряжения. Одеяло и подушка натянули форму до нужных размеров, а фуражка села глубоко на лицо, так что издалека казалось, что в автомобиле сидит тучный человек. Если нестись на большой скорости, то постовые ничего не успеют рассмотреть. Шубин сам натянул фуражку как можно ниже, устроился за рулем и, когда взревел двигатель, напомнил Воробьеву. «Стрелять, говорить только по моему приказу». «Есть», — отозвался с заднего сиденья ряженый генерал. Капитан ударил по газам, блестящая черная машина взревела и рванула по дороге, ослепляя черные окна с желтыми лучами фар. Расчет опытного разведчика оказался верным. Машина с легкостью промчалась по улицам до большого моста, который соединял Ракитное с районными дорогами. Все солдаты, что попадались генеральскому авто по дороге, только поднимали руку в приветственном «Зигхайль», зная, что генерал Крауц славится крутым нравом и тяжелой рукой. Машина на огромной скорости подлетела к шлагбауму перед мостом, остановилась и нетерпеливо засигналила, чтобы постовой поторапливался. Тот, щурясь от яркого света, направленных прямо в лицо фар, заспешил к шлагбауму, чтобы сдвинуть загородку из толстых жердей. Со скрипом конструкция поехала в сторону, пропустила генеральскую машину. Черный автомобиль в нетерпении взбил вихрь дорожной пыли, скользнул лучами фар по черной глади реки и исчез на дороге в северном направлении. Глеб гнал автомобиль, несмотря на то, что машину сильно подкидывало на ухабах разбитой дороги. На заднем сиденье Воробьев с отвращением содрал с себя немецкую форму и пытался натянуть обратно свою гимнастерку. Шубин, не поворачивая головы, рявкнул: «Давай команду, куда сворачивать и когда!» Он погасил фары, чтобы черная машина стала как можно более незаметной в ночи. Нарваться на патруль или мимо проезжающий немецкий грузовик опытный разведчик не хотел. Должно быть как можно меньше свидетелей, которые бы увидели, куда направился генеральский автомобиль. Если повезет, то у них будет несколько часов до рассвета, пока обнаружат два трупа в деревенской баньке и пустят погоню за разведчиками. Черная машина неслась в темноте, и все же Коля Воробьев даже на такой скорости успевал ориентироваться. Когда колея пошла вниз, он предупредил: «Сейчас как раз под холмом поворот налево, и выйдем прямиком к кладбищу». Шубин, не снижая скорости даже на спуске, круто вывернул руль влево, отчего автомобиль с визгом выплюнул комки земли из-под колес. Глеб выровнял машину и до упора выжал газ. Автомобиль летел на всей скорости к черным оградкам, за которыми виднелись кресты и могильные плиты старого кладбища. Он проехал дальше входа, когда Колька вскрикнул: «Стойте, дальше нельзя, там начинается минное поле». Капитан крутанул руль, отчего машина влетела прямо в густые кусты. Шубин выскочил и стал тоже переодеваться, на ходу продумывая, что делать с автомобилем. «Коля, найди камень побольше и крепкую палку. Зажмем газ и сцепление, зафиксируем руль, а потом направим машину прямо на минное поле. Когда автомобиль найдут, пускай немцы думают, что мы погибли. Проверять не сунутся». «Есть!» — Воробьев кинулся выполнять приказ. Он приволок огромный булыжник, толстую ветку Шубин сам отломал от кустарника и вогнал под обод руля. Завел машину, опустил камень на педаль, чтобы установить стопор, и выскочил из автомобиля, как только махина начала набирать ход. «Уходим». Разведчики перелезли через низкий кладбищенский заборчик и бросились бежать вдоль могил, петляя по заросшим тропинкам. Позади раздался хлопок, потом оглушительный взрыв мины, который разметал части автомобиля в разные стороны. От искр взрыва загорелся потекший бензин, и генеральская машина вспыхнула красным факелом в ночной темноте. Они не успели добежать до другого края кладбища, как пожар уже сник, от него осталось лишь небольшое тлеющее пламя, которое продолжало лизать обугленный корпус машины. Воробьев и Шубин с вещмешками бежали по городу мертвых. Только через несколько минут, когда они оказались по другую сторону кладбища, перебрались через ограду и нырнули в прохладу леса, командир замедлил шаг. «Силы лучше беречь. Еще километров 10-15 пройдем, и будет промежуточная линия германской обороны. До нейтралки не успеем добраться. Надо найти надежное место, где можно переждать день. А ближе к вечеру идти в обратный путь до советского переднего края. Знаешь, где нам можно переждать, чтобы точно немцы не сунулись?» «Товарищ командир, давайте чуть восточнее возьмем. Там речушка, от псела рукав течет. И местность холмистая, можно будет залечь между камней. Пробираться тяжело, зато есть пещерки, где нас никто не заметит», — предложил Воробьев. Шубин кивнул, и они продолжили идти в сторону Ивни все дальше от Ракитного. Вдруг капитан остановился и прислушался. Даже через шум леса пробивался гулкий звук. Где-то на дороге, которая шла в том же направлении, что и они, двигалась тяжелая техника. Немцы торопились и стягивали как можно быстрее все силы к своей будущей цитадели. Вдруг Шубин скомандовал: «Ложись!» Коля послушно упал в траву и опустил голову, но выстрела не последовало. Лежащий рядом Глеб осторожно поднял голову и всмотрелся в сумрак окрестностей. Воробьев нетерпеливо заерзал рядом. «Что там, товарищ капитан? Немцы?» Палец Шубина указал на то, что привлекло его внимание. Впереди был слишком правильной формы завал из веток. Разведчик одними губами прошептал. «Похоже, дзот или бронированный колпак под маскировкой. Может быть, пустой, а может и с охраной. Давай ползи левее на 200 метров, к тому пригорочку. Не нравится он мне. Надо понять, есть ли там такая же огневая точка». Пока они ползли в сторону небольшой возвышенности, командир пояснил. «Просто так немцы не могли поставить отдельную замаскированную точку. Огневая ячейка, откуда ведет стрельбу пулеметчик или автоматчик, не может стоять отдельно в лесу. Такие сооружения фрицы выстраивают как части крупной линии обороны. Надо найти остальные точки и нанести их на нашу схему. И думаю, что на этом пригорочке немцы точно обустроили узел обороны. Так что мы с тобой нашли, кажется, вторую линию новых немецких укреплений». Разведчики поползли в обход холма, оглядываясь по сторонам, не держит ли их немец на мушке, но фашисты пока свои укрепления не использовали. Скрытые в глубине деревьев недалеко от дороги огневые точки молчали, ожидая своего страшного часа. Коля внезапно ахнул. «Это же замаскированный окоп, товарищ командир!» Он приподнял руку и показал, что она провалилась и при этом проделала дыру в настиле из веток, который прикрывал вырытую траншею. Оба разведчика одновременно поняли, что перед ними линия окопов, за ней скрытые пулеметные ячейки, блиндажи. Это была первая линия укреплений после широкой дорожной магистрали. Она прикрывала проход через лес к Ракитному, где сейчас шла стройка ядра всего узла обороны. Новая немецкая оборонительная линия огня, предназначенная задержать наши части, которые будут наступать на бегущие немецкие дивизии. А при таком хитроумном расположении немцы смогут не только остановить советскую пехоту, но и получить преимущество при столкновении. Колька словно эхо вторил мыслям Шубина. «Поэтому не минируют участок дороги до кладбища. Через него будут отбиваться от наших. Малым живых сгубить, даже мертвым покоя не дают». Глеб был согласен с напарником, но промолчал. Опытный разведчик привык сдерживать свои чувства. Командир толчком локтя направил Кольку в левую сторону. «Обходи вокруг холма, считай метры, сколько огневых ячеек, запоминай, как идет окоп. Встречаемся с другой стороны пригорка. Нанесем на схему окопную линию, она идет вдоль дороги. Дальше вернемся в лес, надо узнать ширину фортификации. Осторожно, на этом участке могут ходить по периметру часовые. Прислушивайся к каждому звуку». Воробьев усердно заработал локтями и коленями. Паренек сильно прижимался к земле, так что только по тихому шуршанию можно было понять. В густой траве двигается человек. У Глеба мелькнула мысль. Хороший парнишка. И разведчик из него выйдет отличный. Только нужно еще немного набраться терпения. Пускай иногда не получается у него сдерживать себя, но и понятно, ведь ребенок почти мальчишка. И тут же, даже не успев понять, что произошло, он замер, увидев в темноте красный огонек. Потянуло табачным дымом. Значит, мимо проходил невидимый в ночи охранник. Шубин молил про себя. «Только, пожалуйста, пускай Колька их тоже заметит. Ну же, замри, замри и жди!» Огонек был все ближе. Потом красная точка описала дугу и улетела в траву. В паре десятков метров от замершего разведчика прошел немецкий патруль, который лениво обходил границу участка обороны. В темноте солдат видно не было, хотя капитан всем телом почувствовал тяжелую поступь их тяжелых сапог, а его ноздри уловили смесь неприятных запахов — оружейной смазки, пота и едкого табака. Охрана пошла дальше, вдоль замаскированных траншей в сторону дороги, где все так же стоял гул двигающейся техники. Шубин с облегчением выдохнул и двинулся дальше. Полз он, медленно поднимая голову и высматривая выступы и холмики правильной формы, замаскированные ячейки для пулеметов или доты. Как капитан и предполагал, холм был окопан в круг. А в нем немцы обустроили несколько огневых звеньев, чтобы с высоты поливать наступающих советских бойцов шквальным огнем. Сотни метров, что прополз капитан, были плотно обустроены разными блиндажами, замаскированными окопами, откуда удобно вести прицельный огонь. На другой стороне холма ему пришлось ждать еще почти полчаса, прежде чем появился Колька. Парнишка двигался медленно и, почти сразу, добравшись до командира, начал перечислять все, что смог рассмотреть. «Там целая крепость в холме вырыта, щели для стрелков, еще большие такие окопы, огромные ямы, примерно 5 на 5 метров. Это для танков окопы, чтобы танки могли оттуда вести стрельбу, а сами при этом не подставляли броню под зенитки. Давай двигаться так же, ползком вдоль окопа на юг. Как закончится фортификация, остановимся и зарисуем все, что увидели». Разведчики повернули на юг, а когда оказались на безопасном расстоянии от холма, поднялись и осторожно двинулись в чащу леса. Под их ногами изменился край заложенного настилом окопа. Когда траншея закончилась, Шубин придержал Колю за рукав. «Сейчас осторожно. Я вперед, ты иди за мной, след в след. Остальное пространство немцы могли заминировать». Разведчик указал пальцем в направлении источника шума. «Слышишь? Мы слишком близко к дороге. Можно снова напороться на патруль или случайно встретить фашистов. Давай-ка поглубже в лес, пускай мы сделаем крюк, зато будем в безопасности». Они очень медленно зашагали дальше. Перед тем, как сделать шаг, Шубин подолгу всматривался в траву, выискивал примятые участки или торчащую проволоку. Хотя участок был чистым, Глеб выдохнул с облегчением только тогда, когда они снова забрались в глухую чащу с валежником под ногами, в котором уж точно не ждет опасная находка. Разведчики вернулись с редколесья в дебри, где стало совсем тяжело идти. Деревья обступали плотной стеной, ветви цеплялись за одежду, а ноги проваливались в заросли мха и папоротников. Когда стало понятно, что холм с укреплениями остался на далеком расстоянии позади, разведчики сделали передышку. Шубин опустился на бревно и достал схему, где уже начал шифровать данные, что они успели собрать во время вылазки. Вдвоем разведчики обозначили схему из всех укреплений, даже разметки километража записали, благо Воробьев, благодаря знанию местности, мог определить без карты, где они находятся. Таких точных координат будет достаточно, чтобы советские бомбардировщики нанесли удар с воздуха по вражеским постройкам. Записку пришлось сунуть во фляжку, где было уже давно сухо. Запас воды у них закончился еще в Ракитном. Сейчас капитан ощущал, как дрожат от усталости ноги, гудит голова и путается сознание. Им нужен отдых, вода, короткий сон. Еще 5 километров в сторону Советского фронта, и можно будет искать укрытие для ночевки. Сухие губы с трудом разлепились, чтобы отдать приказ. «Двигаемся к берегу Псела. Ты веди». Он видел, что Коля тоже устал от тяжелой и длительной вылазки вокруг холма. Но задача была выполнена. Они нашли и зарисовали в шифровке все строящееся немецкое укрепление. Нашли цитадель. Поэтому сейчас осталась вторая часть операции — вернуться назад на советскую землю. Глеб понимал, что Колька совсем выдохся, поэтому Шубин и назначил сопровождающим рядового именно сейчас. От важного поручения Коля, как командир ожидал, сразу приободрился, прибавил шаг. Конечно, от такого быстрого передвижения после напряжения опасной разведки под носом у немецкого патруля он через час окончательно выдохнется и уснет без задних ног, но так даже лучше, хотя бы отдохнет, а не будет мучиться от мрачных мыслей о своей вине перед погибшим Злобиным. Черноту между деревьями уже осветлил розовый рассветный туман. Стало лучше видно пространство вокруг, и Коля шагал все быстрее. Впереди тихо шумел водный поток. Небольшая речушка без названия, отросток от реки Псел, который изгибался вокруг сосновой опушки, а потом снова вливался в большую воду. Серебристый поток шумел все ближе, обещая глоток прохладной воды. Колька не выдержал, совсем по-мальчишески попросил. — Товарищ командир, а можно я окунусь? Просто в воду и на берег, обещаю, раз и все. Шубин не смог сдержать улыбки. Все-таки нравился ему Коля Воробьев. Такой иногда взрослый и сосредоточенный, а иногда совсем открытый, обычный деревенский мальчишка, которому страсть, как хочется нырнуть с головой в водный поток. Командир кивнул в ответ. — Можно. Здесь они в лесной чаще навряд ли встретят немцев, которые боятся отходить так далеко от своих укреплений. Уже в паре километров заканчивается прифронтовая полоса германской территории, а потом за нейтралкой расположены советские окопы. Поэтому на краю своей территории фашисты всегда настороже, лишний раз нос из укрытия не покажут. Они уже сутки на ногах, практически без сна и отдыха, осталась важная часть операции — вернуться к своим. Такой переход требует внимания, смотреть во все глаза, чтобы случайный советский наблюдатель не выпустил в них пулеметную очередь. Так бывало, ведь издалека не разобрать, кто это бредет от немецкой территории по нейтральной полосе. В таких случаях Шубин принимался петь советские песни, чтобы часовые поняли, что в их сторону приближается не враг, а переодетый советский разведчик. Главное — вовремя приметить блеснувшие дулы или прицел винтовки и успеть затянуть всем знакомый мотив. В наступавшем рассвете Шубин решил не двигаться дальше. Поэтому сейчас они устроят привал, утолят жажду, чтобы голова лучше соображала, а потом выстроят маршрут на родную землю. Колька почти бегом поспешил к просвету между деревьями. От жажды и неприятного ощущения липкой формы он изнывал уже вторые сутки. Как же ему хотелось прямо в одежде нырнуть с головой в прохладную воду. Оказавшись у просвета между деревьев, рядовой неожиданно замер и повернулся с удивленно радостным лицом к идущему позади командиру. «Тут наши! Это, кажется, партизаны!» Глеб не успел его остановить, и парнишка шагнул вперед. На звук раздвигающихся веток у берега обернулось несколько человек. Группа из пяти мужчин. В грязной, заношенной одежде и с винтовками наперевес они устало сидели на камнях вокруг костерка, на котором закипала вода в котелке. При виде Кольки сидящие схватились за оружие. Щелкнул затвор, и Воробьев оказался на мушке сразу у двоих стрелков, что привстали со своих мест. Хотя Николая это нисколько не смутило. Он так был рад встретить местных партизан, что позабыл об осторожности. «Ведь они могут что-то знать о детях, которых фашисты угнали в Германию. Может быть, удастся у них разузнать о судьбе сестренок? Он и сам из партизанского отряда, оттого вдвойне было радостно встретить товарищей». У Шубина, который лишь успел протянуть руку, чтобы остановить Колю, за долю секунды промелькнула мысль, которая обдала холодом. «Почему у них стрижки, выбритые лица и чистые волосы? Почему? В лесу нет парикмахерских. Это немцы, переодетые в гражданское, немцы, абвер». Это немецкие лазутчики для перехода на советский фронт. Разведчик успел лишь выкрикнуть парнишке, стоящему в просвете веток. «Осторожно! Назад! Это абвер! Засада! Назад!» Грохнули звонким эхом выстрелы, и Коля Воробьев завертелся волчком на месте от удара двух пуль. Потом сделал несколько шагов вперед и рухнул в траву, росшую на пригорке. Его гимнастерка, темная от пота, обогрелась кровью. Один из немцев выкрикнул, показывая на просвет между деревьями, где застыл второй разведчик. «Шнеллер! Dort ist der zweite!» «Скорее, там второй!» Рядом просвистела новая пуля. Шубин бросился обратно в лес, запетлял между деревьями и тут же свернул влево. Вдруг позади грохнул страшный взрыв. Когда немцы бросились в погоню и поравнялись с лежащим на траве Колей, тот нашел в себе силы и дернул чеку на гранате, что висело на ремне. Осколками разметало переодетых фашистов во все стороны. С криками они попадали рядом с изрешеченным осколками парнишкой. Троих человек изрешетило осколками. Кровь, хлынувшая из их ран, смешалась с кровью из ран Коли. Еще один стонал, щупал лохмотья ниже груди, где из разорванного взрывом живота потоком вытекала кровь. Но пятый немец бросился следом за Шубиным, держа винтовку наперевес. Глеб же упал в траву, ползком подобрался к берегу, пока его противник оглядывался по сторонам, выискивая беглеца. В лесу ему не убежать, слишком много препятствий, и немец будет гнать его прямо к дороге и укреплениям, где много охраны. Это станет ловушкой. Спасение только на берегу, где уже взрыв гранаты раскидал мертвые тела. Ползком Шубин подобрался к небольшому спуску, прокатился кубарем, и пока немец озирался, соображая, откуда доносится звук, затаился за валуном. Вот здесь отличная позиция, с которой теперь ему виден ряд деревьев. Он старался не смотреть на кровавое месиво, что осталось от Коли. Нельзя, нельзя поддаваться боли. Голова должна работать. В нескольких метрах от него хрипел умирающий немец. Он с сильным акцентом по-русски прошептал: «Помоги! Не стреляй! и мы сохраним тебе жизнь. Мне надо врач, срочно!» Но тут в разрезе прицела пистолета Шубина возникла крепкая приземистая фигура с винтовкой. Стрелок показался из-за деревьев, скинул винтовку и спустил курок. Грохнул выстрел. Пуля с визгом отрикошетила от камня. Только Шубин был быстрее. Он выстрелил из своего ТТ чуть раньше. Пуля поразила немца в шею. Тот выронил винтовку и с криком упал на землю. Глеб затаился на несколько секунд за камнем, затем выглянул. Его соперник не шевелился. Разведчик ползком приблизился к умирающему. «Что вы здесь сделали? Отвечай!» — потребовал он. Тот бескровными губами прошептал. «Мы Абвер, разведка. Мы, как русские партизаны переодетые, шли к границе фронтов, чтобы узнать. Разведка, помоги, я умоляю!» Он дернулся раз, другой и затих, уставившись неподвижным взглядом прямо на Шубина. От досады разведчик ударил кулаком по каменистому берегу, ничего не успел узнать, еще и потерял последнего бойца из своей разведгруппы. С трудом Шубин поднялся, осмотрел пространство вокруг, но все было тихо. Мерное журчание речушки, трупы на берегу, и он, задыхающийся от боли и досады, что совершил еще одну ошибку. Разведчик прямо в одежде вошел в холодную воду, сполоснул лицо, только внутри пожаром все так же горели боль и ярость. Как же ему хотелось отомстить за юного Кольку Воробьева, мрачного и печального Злобина, за всех, кто пал в схватке с врагами. Он ведь даже похоронить их не может по-человечески. Когда закончится война, то вернется сюда, найдет останки и с почестями похоронит героев. Глеб наклонился, черпая пригоршнями воду, напился. После холодной влаги в голове прояснилось. Сейчас надо собрать у немцев оружие, обыскать карманы. Скинуть трупы в воду, так сложнее их обнаружить. Раздобыть фляжку, набрать воды и затаиться в укромном месте. Ночью назад к своим. Мысли текли отрешенно. На распластавшегося на земле Колю Воробьева он не мог поднять взгляд. Он испытывал досаду на самого себя, не досмотрел, не подумал наперед, что мальчишка, что может не сообразить и доверчиво принять переодетых фашистов за партизан. Ведь предупреждал его об этом генерал Ростов, и он, как командир группы, должен был обратить внимание, объяснить Коле заранее, как себя вести с любым встречным, своим или чужим. Он виноват в смерти своего приятеля Авдея Злобина. Он виноват в нелепой гибели рядового Воробьева. Как командир разведгруппы, как старший по званию, как более старший по возрасту. Многолетняя выучка не давать волю эмоциям останавливала сейчас капитана Шубина от желания разнести все вокруг на клочки или осколки, выместить на чем-нибудь злобу за собственную ошибку, цена которой — человеческая жизнь. После щелчка затвора винтовки вдалеке он дернулся и инстинктивно устремился вперед прямо в воду. У Глеба мелькнула мысль, что последний из немцев все-таки пришел в себя после ранения. Фашист успел передернуть затвор винтовки и выпустить пулю в разведчика. Руки умирающего были слабы, выстрел был неточным, все же задел Глеба. Голову справа обожгло сильной болью. В ухо будто ударили горящим поленом. От дикой боли перед глазами возникла черная пелена. Глеб вытянул руку, чтобы смахнуть ее, но лишь почувствовал пальцами прохладную воду, которая смешивалась с горячей струей его собственной крови.